Псалом 93. «Бог воздаяния, Господь, Бог воздаяния, явись! Поднимись, судья земли, и отплати надменным! Доколе нечестивцам, о Господи, доколе ликовать нечестивцам? Произносят наглые речи, творят неправду и тем похваляются. Попирают народ Твой, Господи, унижают Твое достояние. Убивают бездомных и вдов, умерщвляют сирот, говорят, не увидит Господь, Бог Иаковлев не узнает. Образумьтесь, безумцы, как же вы, глупцы, не поймете? Тот, кто создал ухо, разве может не слышать? Тот, кто создал глаза, разве может не видеть? Он, наставник народов и учитель людей, неужели он с вас не спросит? Господу ведомы мысли людей, они призрачны, как туман. Блажен тот, кого ты, Господи, учишь, наставляешь в законе твоем, чтобы в дни беды дать ему прибежище, пока пред грешным не разверзнется яма. Нет, Господь свой народ не оставит, достояние свое не забудет, и правда воцарится в суде, и пойдут за ней все праведные сердцем. Кто встанет со мною против злодеев, против тех, кто творит зло? Если бы Господь мне не помогал, жизнь моя ушла бы в страну безмолвия. Стоило сказать мне, я вот-вот упаду, как милость Твоя, Господи, меня укрепляла. Сколько бы ни было печалей в сердце моем, утешения Твои радуют душу. Чужд Тебе престол преступления, рассадник горя и беззаконий. Набросились, праведника хотят убить, осудить, пролить кровь неповинную. Но Господь — защита моя, мой Бог — скала, что меня укрывает. Он их зло обратит против них же самих, Он истребит их за преступление. Он, Господь, наш Бог, истребит их.